«Малыш, не забудь помыться красным шампунем», появилась в моей комнате одновременно со звоном будильника в смартфоне бабушка Кинглинг, и вытрясь этим, оставила мне красное полотенце и свалила. Удачи много не бывает, но лучше все-таки надеяться на самого себя. Прихватив шампунь, красные трусы, красную футболку и красное полотенце, я вышел в коридор. Дом Ванов кипел жизнью, даже близняшек разбудили, чтобы те тоже проводили меня в такой важный день. Пах вчерашним куриным бульоном, а в большой комнате, над телеком, повесили кусок ватмана с красными буквами. «Желаем хорошо сдать экзамены, наш любимый малыш. Давай быстрее», — раздался со стороны кухни голос китайского папы. «Через 40 минут нам нужно выезжать. И почему ты не разбудила его раньше? Вдруг мы опоздаем?» Вопросы прозвучали тише, а ответила на них госпожа. «Если не будешь ползти как черепаха, успеете». Малышу нужно было набраться сил перед таким важным днем. Сегодня от него зависит судьба всей нашей семьи, которая из-за тебя пала на самое дно. Милое семейство Ван с самого утра полно сил и желания сворачивать друг дружке кровь. Разве это не здорово? Поморщившись, я ускорил шаг. Ну и духота в этакую рань. После прохладного благодаря кондиционерам дома аж дыхание перехватывает, а влажность такая, что и без всякого душа, просто за время пути в город, я вымокну до нитки. Теплая роса, впервые с таким сталкиваюсь, приятно смочила ноги и заставила серые резиновые шлепки блестеть. В душе, на полочке, нашлись новая зубная щетка и тюбик зубной пасты. Красного цвета, конечно же. Меня начало трясти, не от теплой воды из лейки душа, и не от ванов с их любовью к приманиванию удачи, а от предстоящих экзаменов. Давно забытое, но вполне мое ощущение. Успокойтесь, гормоны, я нормальный взрослый мужик. И такой ерундой нервы себе жечь не хочу. Намыливая волосы, поймал себя на том, что ногти как-то слишком сильно царапают голову. Какая там нафиг ерунда, это же полноценная китайская ига, и от него в моем случае зависит вообще вся дальнейшая жизнь. Ваны слишком бедные, чтобы позволить себе инвестировать в единственного сына дальше. Гакао показывает не только знания наследника чесночных полей и трактора, но и его перспективы. Сдам плохо, и все махнут рукой. Переключившись на близняшек, с ними-то пока не все ясно, а Ван-Ван будет признан пригодным лишь к садовым работам. Глубокие вдохи и выдохи заставили закашляться, мыльной воды нечаянно нахлебался. «О, красная мочалка, может хоть ты мне поможешь не трястись?» Как всегда, как и везде, помочь не может никто и ничто, все сам. В голове всплыли обрывки слышанного про Китай в прошлой жизни, в какой-то момент из каждого утюга полезла, вслед за крутым витком политической ситуации. Социал-дарвинизм, мол, китаец без выгоды для себя ничего не делает, мол, а где иначе? У нас, к черту, люди везде плюс-минус одинаковые. Вот ваны меня вчера весь вечер удивляли, а сегодня добавили, но удивляться тут нечему. Да, мне повезло, и я родился в нормальной, любящей семье, где было принято поддерживать и беречь друг дружку, но таких как ваны разве не было? Да у меня каждый второй знакомый с такой пачкой детских травм в голове ходил, что оторопь брала, как он вообще выжить умудрился. Отстраненные рассуждения помогли, и к окончанию процедур я был почти спокоен. Сдам я эти экзамены, а даже если облажаюсь, смысла переживать все равно нет, потому что ничего уже не исправишь. Сегодня, 7-е, второй раунд, завтра, 8-го. Результаты придут 25-го. А значит, после экзаменов у меня будет зазор почти в 3 недели. За это время нужно постараться вжиться в Ван-Вана, процесс идет, как минимум с координацией движений проблем уже не возникает, изучить в меру сил специфику жизни в Китае и постараться не передушить такую хорошую семью. К моменту получения результатов экзамена я должен выбрать универ и профессию, это будет план А. В качестве плана Б нужно выбрать ПТУ и опять же профессию. План В. Побег из дома в город на подпольную фабрику кроссовок. План Г оставляем на случай, если из города меня выгонят нафиг уважаемые чиновники и полицейские. Без прописки нифиг делать, вали расти чеснок. Подробно этот план продумывать не хочу, слишком от него веет безысходностью. Закрыв кран, я принялся вытираться красным полотенцем. Прописка, блин, мне бы в прошлой жизни и в голову не пришла такая нелепость. Любой житель России мог спокойно перемещаться из одной ее точки в другую, устраиваться там на работу и даже прикрепляться к поликлинике. Да, формально нужна была регистрация по месту нового жительства, но именно что формально, настолько пофигу на нее всем было. Здесь совсем не так, добрая социалистическая китайская власть выставила очень крепкий барьер на пути стремящихся к лучшей жизни крестьян. Прописаться в городе можно несколькими способами. Самый простой, пригодный в основном для девочек, да знаю я, что мир несправедлив, успокойся уже, Ван-Ван, это сочетаться с городским жителем. Второй, получить образование и устроиться на работу в городе. Третий, для так сказать свободных художников, зарабатывать больше определенной суммы. Вот мои сестренки, например, если у них попрет интернет-карьера, смогут эту возможность использовать. Еще крайне желательно не иметь в биографии сильных косяков типа судимости. Без прописки не берут на городскую бюджетную работу. Без нее нельзя легально купить квартиру. Без нее закрыт доступ в поликлиники, библиотеки и даже спортивные залы, в том числе коммерческие. Без нее нельзя открыть счет в банке, только в сельских филиалах. Без прописки у родителей ребенок не может поступить в городскую школу и даже детский сад. Огромное, вызывающее у меня настоящую оторопь поражение в правах. Что ж, понять партию можно, китайцев очень много, а крупные города перенаселены. Несправедливо, но рационально. Усиливается такой интересный барьер тем, что в деревнях хуже школы. Нормальные учителя предпочтут работать в городах, если им не нравится копаться на приусадебном участке и наслаждаться сельскими пасторалями. Нет кружков, нет секций, а главное, нет репетиторов и денег на оплату их услуг. Ван-Ван помнил грустную статистику прошлых лет. Деревенская молодежь, за прискорбно редким исключением в виде очень одаренных самородков, ГКА, собственно китайский ЕГЭ, сдает как правило не очень. Вздохнув, я надел красные трусы и красную майку. Тяжелее всего мне даются подвешенные состояния. Нельзя спланировать нормально, нельзя подготовиться, и время от этого тянется в три раза медленнее, а на душе скребутся кошки. Неопределенность хуже работы на чесночном поле или в грязном подвале, потому что не знаешь, что будет дальше. Вытянув руки перед собой, я сжал длинные пальцы и вздохнул. Жаль, что Ван-Ван уже почти взрослый. С такой антропометрией я мог бы попытаться поиграть в теннис сам второй раз за две жизни, и, вполне возможно, достиг бы успехов, сколько вообще в Китае тир-один теннисистов. По пальцам одной руки пересчитать можно. Застарелая боль в душе неприятно пошевелилась, и я прогнал лишние мысли из головы. Про экзамены и выживание в непростых условиях домованов думать надо, а не о давным-давно утраченном. Ван Дэй ради такого важного дня нарядился в старенький костюм, и на блестящем в солнечных лучах мотоцикле смотрелся неплохо. Нарядившаяся в красное, украшенное золотыми цветами платье бабушка Кинглинг смотрелась комично, потому что сидела в коляске. Одетый в красные трусы, красную майку, красные носки и школьную форму поверх всего этого я, комсомольский значок с красным флагом поверх золота чего-то порадовал и немного успокоил, разместился за спиной китайского папы. И бабушка всю дорогу не отрывала от меня строгого взгляда. «Да не упаду я, отстань». По мере приближения к городу трафика на дорогах становилось больше, улучшалось качество дорог и количество машин европейских и японских производителей. Правда, интересно, что никто даже не догадывается, что это рухлядь. Посмотрев на меня с улыбкой, Ван Дэй с хорошо считываемой завистью в голосе похлопал ладонью по бензобаку. «Стоит больше, чем все эти BMW и Мерседесы. Точно продать попытается после смерти прадеда, чтобы купить то самое BMW или Mercedes. Понимаю и не осуждаю, но категорически против, такую технику продавать можно только на грани голодной смерти. Да, вчерашний ужин, согласно памяти Ван-Вана, однозначно праздничный, и даже курица на столе семейства появляется не чаще раза в неделю, но мы же ни разу не голодаем. Очень интересно. Улыбнулся я китайскому папе в ответ. Ван-Ван бы на моем месте ограничился угрюмым ага, и поэтому номинальный глава семьи моей вполне искренней реакции удивился. «Следи за дорогой», — шлепнула бабушка Ван Дэя по коленке. «На фонарях, рекламных щитах, интересно, рекламным агентством партия платит за это, или просто выбора нет, и в некоторых домах висели агитационные материалы о важности качественной сдачи экзаменов молодежью провинции Сычуань. Удивило обилие легкой техники. Мопедов и мотоциклов на дороге было гораздо больше, чем машин. Климат подходящий, можно кататься весь сезон. Социальное расслоение вносило свою лепту в организацию движения. Пешеход здесь вообще не человек, и на оснащенных пешеходными переходами перекрестках никто не обращал на разметку внимания. Светофор разрешил ехать, значит едем, а пешеход пусть уворачивается, ему от столкновения всяко больше урона будет. Влияла статусность транспорта и на собственно движение. Когда мы ехали по шоссе, отец и другие водители отреагировали на звук клаксона позади нас, приняв вправо и пропустив шикарный лимузин, который клаксоном себе путь расчищал. Точно так же пришлось пропустить Феррари, Ламборгини и прочие относящиеся к категории люкс-машины. Члены партии едут, надо полагать, преданные сторонники коммунистических идей. Сейчас сдашь экзамены, потом переночуем в квартире Джи, они сейчас отдыхают на Хайнане, поэтому мы будем совсем одни, принялся озвучивать планы заскучавший отец. Так вот для кого в коляске лежат мешочек чеснока, копченый свиной окорок и некоторое количество закаточек, для городских родственников по линии глухонемой бабушки, очень дальних, глава семьи там внук троюродного брата бабушки Жуй, Иван Ван за всю жизнь их даже ни разу не видел. Ну а завтра, когда закончишь с ГКА, сразу же вернемся домой, полагаю, Аймин с девочками оставит нам с тобой не больше 2 гектаров. Сколько? Чужая память явила качающие в свете закатных лучей заросли чеснока, соцветия им давать нельзя, вот их нам обрывать и придется, с самого возвращения и до поздней ночи. Крестьянский труд ужасен, и неважно, в Китае деревня или в России, вкалывать все равно приходится от души, от рассвета до заката. Окраины города Гуаньинь, ближайшего к нам крупного города провинции Сычуань, встретили нас стройками. Развивается Китай, сейчас чуть ли не на пике своего экономического развития. Вдали, где-то в стороне центра, над городом возвышались многоэтажные стекляшки. Аккуратные, чистенькие многоэтажки утопали в зелени, всюду мелькала и шумела реклама. А еще всюду, куда ни кинь взгляд, находились люди. Куда-то торопились по тротуарам, уворачиваясь от решивших проехаться там, где не положено, или здесь можно, мопедов, заходили и выходили из кафе и магазинов, покупали мелочевку у многочисленных лавочников, некоторые покупали золотого цвета бумаги, тут же сжигая их в ведрах. Память подсказала, что это такой вид денежного перевода умершим родственникам и друзьям на тот свет. В какой-то момент бабушка Кинглинг достала из коляски флажок на шесте и велела мне его держать над головой. Я такой не один, едущие и идущие на экзамен школьники оснащены таким же, и социальное расслоение в своей дорожной части изменилось. Теперь приоритет отдавался экзаменуемым и поддерживался мотоциклистами-полицейскими. Китайский папа и бабушка горделиво приосанились, а я удивлялся уровню организации мероприятия и отношению к нему местных. Вон там, на газоне, родители какого-то школьника устроились в палатках. Ночевали здесь, что ли? Совсем не удивляли рожи ровесников. Бледные, украшенные густыми тенями под глазами, девочки постарались это скрыть пудрами и тональным кремом. Некоторые откровенно плакали, другие не стеснялись блевать. Вон тот толстый паренек для этого использует сумочку, сидящий за рулем мопеда матери. Ты держись, малый, на ГКА жизнь не заканчивается. Наш путь закончился у Исполинского образовательного центра. Места на переполненной парковке для нас не нашлось, поэтому мотоцикл и отца пришлось оставить около торгового центра в квартале от места проведения экзамена. Ван Дыни искренне пожелал мне удачи, переместился в коляску и, судя по прикрытым запястьям глазам, собрался подремать. Не слушай этого дурня, милый малыш, бабушка Кинглинг взяла меня за руку и повела по тротуару, вызвав прилив идущего из памяти подростка стыда. Ты, самый умный, самый красивый и самый старательный из всех ванов. Куда несешься? Рявкнула на него время вырулившего из-за угла доставщика пиццы. Тот проигнорировал нас так же, как и других пешеходов, привычное дело, видимо. Народу вокруг были тьмы и тьмы, от комсомольских значков поверх школьной формы рябило в глазах, голова моментально начала уставать от обрывков разговоров, шагов, ара клаксонов и двигателей. Девушки и дамы по большей части были закутаны в подобие хиджабов, порой весьма стильных, а над головами людей цеплялись друг о дружку многочисленные зонтики. Быть бледным у азиатов считается красивым, вот и прячутся. «Попей, милый», бабушка вынула из сумочки красную бутылку с красным чаем. «Я послушно попил. Твой кретин отец не оправдал наших ожиданий. Мы сделали для тебя все, что могли, таких вещей как у тебя нет ни у кого в деревне», принялась напоминать о моральном долге Ван Вана. «Жертвуя комфортом и выделяя тебе лучшие куски, мы все надеемся на то, что ты хорошо сдашь экзамены, получишь хорошее образование и добьешься в этой жизни успеха. Все мы надеемся на тебя, наш добрый малыш. Мы верим, что когда-нибудь ты приедешь в родную деревню на дорогой машине, полной великолепных подарков. С нетерпением жду возможности посмотреть на лица этих противных соседей. Забавно, но идущие рядом с нами родители и бабушки накачивали своих отпрысков примерно тем же самым. Немного поразмыслив, я решил не расстраиваться такому отношению и не осуждать китайцев. Просто то, что очень многие семьи в России выговаривали своим детям намеками или надеялись на то, что все это само собой подразумевается, здесь говорят прямо в лицо. Неприятно, но приятная правда вообще штука в этом мире редкая. Глава 5. К комсомольским вожакам Ван Ван относился так, как и положено деревенскому пареньку, прекрасно видящему специфичность построенной партии и системы, как к лицемерным ублюдкам, которые почему-то считают себя лучше других. Я не согласен. Просто такое у студенческого возраста ребят, толкнувшим собравшимся в аудитории нам напутственную речь вариант карьерной лестницы, и флаг им в руки. Мир он вообще несправедлив, но если не уподобляться камню из известной поговорки, можно устроиться вполне неплохо. Один раз у меня получилось, значит получится и второй, пусть и ценой многих лишений длиной в несколько лет и набитых неправильными решениями шишек. Школьников на ГКА собралось много, считать я и не пытался, но образовательный центр размером с неплохой такой стадион был полон битком, и через фойе пришлось медленно брести, ловя болезненные толчки локтями и раздавая такие же. Навскидку, с десяток тысяч школьников собралось. Всех пропустили через рамки металлодетекторов, всех проверили по фотографиям, регистрационным номерам и китайский бог знает почему еще. Аудитория, куда каждого экзаменуемого провожал помощник, была огромной, да сюда пяток международных авиалайнеров загнать можно. Поэтому в ней царило гулкое эхо. Жужжащие кондиционеры заставляли ежиться, промок на влажной жаре снаружи, но помимо озноба никаких неприятных ощущений, к моему удивлению, не было. Такое чувство, словно влага из воздуха оседала на мне, разбавляя пот и не давая вонять и чесаться. Аудитория была щедро заставлена столами. Считать не стал, но минимум 1500 учеников здесь наберется. Столы были оснащены табличками с номерами, а во время очередной регистрации, случилось на входе, нас отправлял в нужном направлении строгий тощий китаец в очках и костюме. Преподаватели из другой школы, их здесь очень много, и все чужие, чтобы избежать жульничества. Вот к городским учителям Ван Ван относился интереснее. Искренне уважал, немного завидовал статусу и едва ощутимо обижался, словно спрашивая, а чего это вы такие классные не снизошли до работы в моей деревенской школе. Тело на автоматизме отвешивало положенные поклоны, лицо на чистых рефлексах принимало должное почтительное выражение, и проблем у меня не возникло, веду себя как все. Мое место оказалось в конце первой трети от начала аудитории, в середине. Справа нашлось знакомое лицо, односельчанин и одноклассник Ван Вана Люгуан. Мой предшественник во многом именно ему обязан обилием шуток про кузнечика, некоторыми тумаками и очень маленьким местом в школьной иерархии. Сложен Люгуан очень так по-деревенски. Невысокий, но широкий и с вот такенными кулаками. Сквозь пухлые щеки проступал жизнерадостный румянец, но в целом вид у врага Ван Вана один был тот еще. Руки трясутся, глаза красные от недосыпа, и он даже не обратил внимания на любимую жертву. Все равны перед ГКА. Слева сидела девчонка, страшненькая, с десятком лишних килограммов там, где девочкам их иметь обычно не хочется, в черных толстых очках, и тоже нервничает. Удачи тебе, пусть и с врожденными привилегиями, тебе придется попахать, чтобы преуспеть. На такую невесту реально качественный жених клюнет только при великом везении. Соседи спереди и сзади являли собой ничем не примечательных китайских школьников, и я счел такое добрососедство приемлемым. Если уродец справа будет надоедать, просто нажалуюсь учителю. С ГКА нарушителей дисциплины выгоняют без жалости, и это становится очень большим пятном на репутации. Проходы между столами будут патрулировать учителя и комсомольские вожаки. Первый экзамен, китайский язык, начался ровно в 9 утра, аккурат под конец напутственного слова высказавшегося вслед за комсомольскими вожаками старенького, согбенного, окрашенного в черный цвет, седина – это слабость типа «старичка», важный человек, видимо. Окинув взглядом листы с вопросами, я успокоился полностью. Китайский язык Ван Ван знал неплохо, и я был уверен в ответах на 3/4 вопросов. Рудименты подростка уверены были меньше, но это ерунда. Взяв карандашик, я взялся за дело, а прилежность и усидчивость-то у пацана натренированы. Словно погрузившись в поток, я сам не заметил, как прошло полчаса. Сменив листочек, я бросил взгляд на Люгуана. Дела у него были плохи, едва одолел первую половину листа, и теперь злобно на меня таращится. На здоровье. В какой-то момент я наткнулся на творческое задание, тема которого вызвала почти умиление, влияние партии на нашу жизнь. Знание цитатника Мао сильно пригодилось, но злоупотреблять я им не стал. Времена в Китае специфические, и при всем декларируемом уважении к кормчему, нужно радоваться нынешним, более свободным и сытным временам. В финальной части листок предложил мне написать сочинение, начинающееся с фразы «Старик сидел в кресле». Он хлопнул ладонью. Я, само собой, написал почти свою, с поправкой на возраст, историю о сожалениях старого теннисиста, который из-за травмы не смог играть, но вырастил многих достойных спортсменов в качестве тренера. Китайцам должно понравиться. Сочинение далось на удивление легко, но заставило погрузиться в собственные, отболевшие, я сказал, сожаления глубже, чем мне бы хотелось. Вытянув длинную руку Ван Вана, я мысленно вложил в нее ракетку и плавно, чтобы не вызвать подозрений патрулирующих проходы наблюдателей, проделал пару стандартных атак. Может, все-таки попробовать? Нет, поздно, только для удовольствия, когда появятся лишние деньги и свободное время. Не отвлекаемся. В 11 часов к соседке слева подошел надзиратель и потребовал очки, которые она безропотно отдала. Он поводил вокруг очков противно пищащим прибором, положил в коробку и унес. Остаток экзаменов бедная девушка буквально водила носом по бумаге, силясь разглядеть написанное. Так сразу и не поймешь, бардак это, почему сразу не отобрали. Или злоупотребление полномочиями, если бы в очках нашелся микронаушник, мою соседку бы выгнали с позором. Еще раз, удачи тебе. В 11:30 нам велели отложить карандаши и покинуть аудиторию. Все, первый этап ГКА закончился. Люгуан попытался как бы невзначай толкнуть меня плечом, но готовый к этому я спокойно увернулся, не став утруждать себя подножками и ответками, нафиг, настучит учителям, подкрепив это слезами, а те и разбираться не станут. Им же плевать, проще выгнать меня в деревню от греха подальше. Настолько плевать, что даже тихую просьбу девчушки соседки вернуть ей очки даже не обратили внимания. В коридоре, в числе прочих взрослых, меня встретила бабушка Кинглинг, задавшая единственный возможный в этом месте и моменте вопрос. «Ну как, уверен в 3/4 ответов?» «Честно ответил я, успел ответить и на остальные. 2, наугад, но надеюсь, что твои подарки принесут мне удачу». Конкретика бабушку удивила, Ван Ван бы отмахнулся и выдавил что-то вроде «нормально», и от этого она даже не стала меня ругать за финальную четверть и наугад. «Идем, тебе нужно как следует покушать перед математикой, малыш». Взяв меня за руку, бабушка потащила меня через толпу. 3/4, это хороший результат, выдала моральный пряник. Твой отец в свое время за язык и математику набрал жалкие 110 баллов, за иностранный – только 18, а за науку – 80, и ему пришлось пересдавать экзамен. Но даже на пересдаче он набрал меньше 400 баллов, и ему пришлось довольствоваться экономическим отделением 3-сортного аграрного университета. Тупица. Раздался слева сзади наполненный презрением женский возглас. У Любею отвратительный характер, обернувшись вместе со мной и увидев, как травителю Ван Вана отвесила подзатыльник тщедушная маленькая женщина с неприятно кислым лицом и длинным крючковатым носом, прокомментировала бабушка. Как и у всего их горе семейства, ты ведь держишься от противного Люгуана подальше, как я тебе и велела. Строго посмотрела на меня, судьба посадила его справа от меня, и я от души порадовался тому, что этот дурак не справился и с половиной заданий, не без влияния остатков Ван Вана во мне ухмыльнулся я. Изящно прикрыв рот ладошкой, госпожа мелодично рассмеялась, и я невольно залюбовался. В деревенских декорациях и во время бытовых ссор с домочадцами манеры бабушки Кинглинг воспринимались чужеродными, но здесь и сейчас я словно увидел ту, кем она когда-то была и до сих пор пытается быть. Интеллигентная китаянка из вдоску городской семьи. Это в общем-то очевидное со старта понимание что-то изменило в моем к ней отношении. Изменило в лучшую сторону, переведя стрелку из глубокого, приобретенного от Ван Вана и усиленного собственными первыми впечатлениями минуса куда-то в положение нейтральное. Чего у партии и их подчиненных из местного министерства образования не отнять, так это организаторских способностей. Пока мы сдавали китайский язык, на улице и других временно освобожденных от движения площадях перед образовательным центром успели выставить туристические зонтики с зонтами и стульчиками, чтобы экзаменуемые и их сопровождающие могли с комфортом пообедать. Не плашали и торговцы, лотков, тележек и прочего здесь собралось немерено, и душный и влажный воздух от этого наполнился запахами выпечки, специй и прочего. Дела у торговцев шли неплохо. Если деньги есть, зачем тащить с собой контейнеры и баночки, как это сделали мы? Мне, впрочем, домашняя еда почти всегда, за исключением пары лет в позднеподростковом возрасте, нравилась больше всяческих фастфудов, включая и вполне скрепные пирожки, поэтому смоченным соевым соусом, вареным рисом с вареными куриными запчастями, бульон с утра был выпит, пришлось вот так, и свежими овощами с семейного огорода я насладился от всей души, с удовольствием запив это зеленым чаем из термоса под парную булочку. Бабушка продолжала предаваться воспоминаниям о том, кто как и когда на ее памяти сдавал экзамены, а меня больше интересовала развернувшаяся справа от меня сценка. Девушка-соседка с рыданиями рассказывала своей неприязненно взирающей на дочь высоченной и худющей, дорого одетой и весьма красивой матери о том, как у нее отобрали очки, не забывая, впрочем, клянчить между всхлипами купить булку с джемом у ближайшего торговца и закидывать в себя палочками пустой рис из контейнера. «Посмотри на себя, жирная свинья!» — принялась орать на соседку мать. «В такой важный день, когда под угрозой твое будущее и твоя карьера, тебя больше всего интересует жратва. Такой корове, как ты, ни за что не найти такого хорошего мужа, как наш любимый глава семьи, поэтому в кои-то веки выключи свою алчную утробу и включи голову. Мы дорого заплатили репетиторам, чтобы в ней хоть что-то появилось. А теперь из-за твоей подозрительной, прыщавой лошадиной рожи мне придется раскошелиться на линзы. Благодари мою предусмотрительность, я как чувствовала, что рецепты стекляшек для твоих никчемных свинячьих глаз лучше взять с собой». С шумом отодвинув складный стул, а он ведь легкий, и как умудрилась, ярая сторонница китайской педагогики с высоко поднятым подбородком и нервно поправляемым ремешком сумочки на плече направилась через дорогу, к торговому центру, где, надо полагать, имеется закуток оптики. Пошмыгав носом и покончив с рисом, бедная жертва китайского воспитания достала из кармана розовый кошелечек с кошачьей мордочкой, лично вышивала, судя по старательным, но не до конца правильным линиям, и пошла утешаться булочкой с джемом. Очень девчушку жаль, но опять же, хоть слово лжи ее мать сказала, тем не менее, начинаю немного завидовать глухонемой бабушке Джи, та хотя бы в мире тишины живет. Не повезло этой женщине с дочерью. Проследив мой взгляд, вздохнула бабушка Кинглинг. Я невольно хохотнул, как по мне, тут не повезло как раз соседке. Да, мать просто режет правду матку, но может стоило немного постараться с воспитанием дочери и посадить ее на диету до того, как сформировался круг «я толстая», «у меня стресс», «я заедаю стресс», «я толстая». Тут к психиатру толковому ребенка вести нужно, причем вместе с собой, а не орать на всю улицу, расписываясь в своем педагогическом провале. В 2 часа нас начали запускать обратно в образовательный центр. Соседка к этому времени успела получить линзы, но выглядела еще менее уверенной, чем раньше. Спрятать часть некрасивого лица теперь не выйдет. Крики матери ей, полагаю, до одного места, если на нее так орут прилюдно. На улице, значит, уже давно привыкла. Враг Ван Вана 1, Лю Гуан, тоже попался на глаза. Пытаясь выглядеть спокойным и независимым, он прошел сквозь арку металлодетектора с руками в карманах и огреб за это моральных люлей от охранника, комсомольского вожака-наблюдателя, парочки обрадовавшихся шансу проявить бдительность учителей и собственной матери, последняя сразу же начала плакать, извиняться, кланяться и отвешивать нерадивому отпрыску звонкие подзатыльники. К немалому удовольствию окружающих, конечно же, такое интересное и бесплатное шоу не каждый день увидишь. Аудитория та же, но места за столами перераспределили, отчего последить за делами соседки и Лю Гуана я больше не смог. Теперь я оказался спереди, на крайнем от окна ряду, а весь экзамен рядом со мной простоял персональный наблюдатель. Спрашивать почему так я не стал, как минимум не ответит, как максимум, наорут или вообще выгонит. Поэтому пришлось довольствоваться предположением. Во время написания сочинения я немного помахал воображаемой ракеткой и вызвал этим достаточные для пристального за мной присмотра подозрения. Не мешает и ладно. На столе нашлись пара новеньких простых карандашей, Пара ручек с черным стержнем и стояла пол-литровая бутылка воды без этикетки, тот же набор, что и перед первым экзаменом. Математика Ван Вану давалась хуже языка, но гуманитарием пацана назвать язык бы у меня не повернулся. Метод я избрал привычный, отработанный еще в прошлой жизни. Если не получается решить пример или задачку уверенно и сразу, ее нужно пропускать и возвращаться потом, когда не останется выбора. Память Ван Вана, словно обрадовавшись, что я перестал ее подавлять, а совсем наоборот, неожиданно порадовала. Некоторые решения я переписал прямо оттуда, из довольно детализированных сценок, где эту самую задачу разбирал преподаватель. Вернулся к пропущенному я через полтора часа, сразу решить получилось довольно много. Поковырявшись до окончания экзамена, я со вздохом перевернул листочек, только ответ в задачке записать осталось, пары секунд не хватило. Жаль, может, засчитают все-таки, решение-то записано, и я уверен, что оно правильное. Первый день ГАКа на этом завершился, и уважаемый председатель экзаменационной комиссии, крашеный дед, удостоил нас десятиминутной, как и положено, скучнейшей речью, в которой рассказал о важности знания китайского и математики, но не забыл напомнить и о значимости дня завтрашнего. Часть сдававшихся мной экзамен ребят завтра я не увижу, произойдет распределение по профилям, научный и гуманитарный. Ван Ван еще в бытность владельцем этого тела сделал выбор в пользу второго, и я был с ним солидарен. Социология, география, история, три эти предмета сдаются единым экзаменом, и в финале состоится экзамен по русскому. Встретившись с бабушкой Кинглинг в коридоре, мы отправились будить китайского папу. Многие школьники спали на ходу, выложились на полную, других ругали, третьих хвалили, а четвертые тупили в телефоны. По пути я снова выдал госпоже подробный отчет, старательно отгоняя как ванвановское раздражение ее дотошностью, так и раздражение собственное. Во время учебы в университете мне до смерти надоели вот эти вот моменты, когда ты сдал экзамен или зачет и хочешь выкинуть его уже из головы, а вынужден отвечать на вопросы одногруппников, которым страсть как хочется устроить пересдачу прямо в коридоре. Особенно бесили те, кто тоже успел сдать, все равно же ничего уже не изменишь, так чего себя и людей попусту изводить. Глава 6. Проводив взглядом указатель с надписью «Деревня Пайфон», дом-музей Дэна Сяпина, я словил ванвановский флешбек о том скучнейшем дне, когда его с одноклассниками возили в дом-музей на экскурсию. Когда самый интересный экспонат выставки – это, собственно, статуя Дэна Сяпина, довольно посредственная, кстати, ждать интересного не приходится. Дэн, однако, молодец, во многом благодаря мудрому руководству этого последовательного сторонника идей великого Мао Цзэдуна Китайская Народная Республика вышла на беспрецедентный уровень развития. Стоп, это уже чужая идеологическая накачка мои мысли направляет. Лучше возьму себя в руки и посмотрю на город и... там, где их видно за домами, окружающие красоты, покрытые зеленью холмы, в окружении которых располагался город, смотрелись неплохо. Радовало и обилие зелени на улицах, парках и в скверах. Дома на этом фоне смотрелись так себе, серенько и откровенно грязновато. Не потому что китайцы грязнули, а по чисто объективным причинам. Здесь жарко и влажно, вот и прут плесень да мох из всех щелей. Народ по улицам бродил в массе своей, как и почти везде о мире, одетые в синтетику и подделки известных брендов. На последних порою бросали презрительные взгляды китайцы и китаянки, одетые в чуть более дорогой ширпотреб. Смешные, но понять можно, когда в стране миллиард с лишним жителей, волей-неволей начнешь лепить на себя бирки, логотипы и цепи, просто чтобы хоть как-то выделиться. Понимал я в прошлой жизни и мажоров из богатых семей, которые у меня тренировались, кому-то может показаться странным, но как правило это были неплохие ребята. Да, порой ленивые и хамоватые, но это вина родителей, не нужно откупаться от ребенка подарками, нужно его воспитывать. А одежда? На нее мне в прошлой жизни пофигу было, спортивный костюм штука удобная и многофункциональная, и в этой будет так же, несмотря на скребущиеся от зависти при виде ровесника в ветровке с логотипом в ТАПС, японский бренд для как бы прошаренных. Лучше бы, уважаемый Ван Ван, мир в душе искал, как велит тебе главный китайский учитель Конфуций, а не облизывался на яркие картинки в интернете, забивая голову сочетаниями букв. Зачем это? Стоило нам дважды ослушаться указателя с домом-музеем, свернув с протаренной туристами тропы, как инфраструктура прямо на глазах начала деградировать. Появились ямы на доселе идеальных дорогах, Недавно крашеные и тщетно очищаемые от плесени и мха дома сменились откровенно обшарпанными, а дорогих машин и одетых в люкс людей почти не стало. Мотоцикл привез нас в совершенно спальный, совершенно безликий район, застроенный серенькими многоэтажками. Из сетевого супермаркета с красной вывеской «Яяуи» вышла молодая китаянка с пакетом в левой руке, правой вытащив на улицу своего сопротивляющегося и ревущего отпрыска лет 4. Оказавшись на улице, пацан принялся пинать мать одетыми в синие кеды ногами, а та совершенно не обращала на это внимания. Не обратила она внимания и на то, что ее сын потерял равновесие, упал, стесал о тротуар коленку и, удвоив громкость, потащился пятками по тротуару за матерью. Так на поводке тащит собак. Очень интересное в Китае воспитание. Заметив по пути еще пяток таких сценок, я выявил некоторую закономерность. Пока ребенок толком не соображает, его терпит, а потом словно отыгрываются за все сразу, стремясь вложить в голову как можно больше комплексов и травм. Что ж, не мне судить, я здесь вообще чужой, а Китай как ни крути процветает и очень древний, а значит такое воспитание реально работает. Родственники наши жили хоть и на окраине, но в новеньком, огороженном от остальной поднебесной забором жилом комплексе. Этажность невелика, и это, вместе с очень приятным, оснащенным детской площадкой и сквером с молоденькими, но уже умеющими радовать глаз зеленью деревьями, придавало месту нашей ночевки престижности. Неплохо живут хирурги. Остановившись у шлагбаума на въезде, с отчетливой завистью в голосе вздохнул отец. Само собой, без встречи с охранником не обошлось. Выбравшись из украшенной камерой видеонаблюдения будочки рядом со шлагбаумом, упитанный плешивый китаец лет 45, не заморачиваясь одергиванием криво сидящей униформы, смерил остановившихся нас хмурым взглядом и нейтрально вежливым тоном спросил: «Добрый день, к кому из многоуважаемых жильцов вы прибыли в гости, уважаемые?» Переговоры навзяла, конечно же, бабушка Кинглинг. «Добрый день, уважаемый, мы приехали к Джи, корпус номер 3, квартира 27, на всякий случай посуровев, а ну как врем?» Охранник счел нужным сохранить вежливый тон. «Многоуважаемое семейство Джи сейчас не дома, мы знаем, уважаемый», закаменело лицом оскорбленное недоверием госпожа и достала из сумочки старенький смартфон. «Включи вечет, малыш», протянула мне. Пока бабушка и охранник играли в гляделки, а я искал среди приложений всенародный китайский мессенджер, китайский папа заскучал и решил поделиться ощущениями. «Ну и грязный же в этих городах воздух, совсем не то, что у нас в деревне». Охранник издал сдавленный смешок и ощерился. Бабушка Кинглинг отвесила Ванды и подзатыльник и прошипела: «Не позорься, дурак», а я, ощутив острый приступ стыда, «Не мой, Ванвана, я с китайским папой насчет воздуха согласен и вообще не вижу проблемы в деревенском происхождении», спешно открыл мессенджер и открыл четвертый сверху диалог, успев увидеть над ним переписку с близняшками, китайской мамой и Ванваном. «Зачем меня просила, если пользоваться умеет?» «Ладно, бабушка есть бабушка, пусть и китайская, просто предположила, что Ванвану будет приятно почувствовать себя полезным». Бабушка показала переписку сразу переставшему улыбиться охраннику, и тот вернулся к профессионально нейтральной мини-этану. «Прошу вас немного подождать, уважаемые, согласно посвященному приезду соседей в отсутствие хозяев разделу служебной инструкции, я должен связаться с многоуважаемым господином Джи и донести до него радостную новость о вашем прибытии». Вернувшись на рабочее место, охранник позвонил по мобильнику, пару минут заняло, и, потеряв к нам интерес, поднял шлагбаум, позволив проехать по дороге ко въезду в подземную парковку дома номер 3. Китайский папа очень медленно и очень аккуратно миновал ряды припаркованных машин, европейские автопромы и мопеды в основном, и остановился на свободном месте с табличкой для гостей. «Маловато камер, не угнали бы», с утрированно озабоченным видом заявил он, заглушив двигатель и посмотрев на висящие на потолке камеры видеонаблюдения. 4 штуки, не оставляющие мертвых зон, это мало?» Бабушка Кинглинг ответила горьким вздохом и закатанными глазами, а я хохотнул, приняв слова Ванды за шутку. «Зря смеешься, важно», покачал он на меня пальцем. «Ты не жил в городе, поэтому ничего не знаешь о здешних порядках. Здесь больше людей, больше денег и больше нищих. Яркие витрины, дорогие машины и такие квартиры», обвел рукой окружающее пространство. «Это лишь красивая ширма, за которой прячется главная проблема городских, бесконечная жадность и желание подставить другим подножку. В самом деле, на улицах камер вообще немерено, и 4 среднестатистический китаец может на полном серьезе посчитать недостаточно безопасным количеством. Пока Ван Дэй срывал покровы с городских, мы с бабушкой успели спешиться и вынуть из коляски сумки с гостинцами и нашими вещами. Кинглинг всучила свою часть поклажи китайскому папе и попыталась отобрать у меня мою. «Я не устал, бабушка, и хочу помочь», — честно отреагировал я и успокоил насупившегося от игнора его нравоучений Ван Дэй. «Спасибо за этот урок, я запомню». Реакция была непривычной для Ван Вана, поэтому повесивший на плечо потертую спортивную сумку и поудобнее перехвативший пару пакетов отец не поверил. «Знаю я твое, запомню. Хорошо, что тебе не придется жить в городе. С твоим дурным характером тебе придется несладко. Не порти малышу настрой в такие важные для нас всех дни». Одернула его Кинглинг и повела нас к лифту, на ходу с улыбкой рассказывая мне противоположное. «Нищета и тяжелый труд делают людей злыми, милый Ван Ван. Да, город бывает жесток, и для лишенных амбиций простаков вроде твоего уважаемого отца деревня предпочтительнее, но людей способных город щедро вознаграждает. Как следует постарайся на завтрашних экзаменах, поступи в хороший университет, и тогда сможешь жить в доме еще лучше этого». Мы зашли в лифт, блестит хромом и зеркалами, электронное табло над цифровой панелью показывает этаж и наш общий вес, и бабушка нажала кнопку 4-го этажа. «Как будто наш дом плох», — выразил обиду Ван Дэй. «Да, в нем тесновато, но скоро, когда Ван Вану не придется тратить время на бессмысленную учебу, мы сможем наконец-то сломать стену в кладовке и пристроить еще пару комнат. Еще у меня есть идея». Лифт выпустил нас на 4-м этаже, на площадке между двумя украшенными деревянными панелями, ковровыми дорожками, цветами в напольных горшках и картинами с пейзажами-коридорами. Бабушка повела нас в левый, а китайский папа продолжил расписывать сказочные перспективы. Сейчас, когда Китай начал жить реально хорошо, в моду входят фермерские, экологически чистые продукты. Ты хорошо разбираешься в интернете, поэтому мы создадим там свою страницу. Нужно будет немного перераспределить землю. Бабушка вынула из сумочки электронный ключ. Пока ехали, она успела рассказать, что в недавнюю свою поездку в город получила его по почте, не забыв оплатить ее услуги, чтобы богатые родственники не посчитали нас совсем уж обузой, и приложила к электронному замку, открыв матово-черную металлическую дверь с позолоченной цифрой 27, добавив еще фруктов и овощей. Нужен и еще один курятник, городские любители спорта сожрут сколько угодно яиц, продолжил Ван Дэй, параллельно осматривая белые стены прихожей и подвесной потолок со светодиодами. Когда начнем получать хороший доход, сможем расшириться еще больше, и, когда настанет мое время покинуть этот мир, я уйду спокойно и без сожалений, зная, что оставил своему наследнику больше, чем в свое время досталось мне. Твои планы и самоуверенность никогда не приводили ни к чему хорошему, — скривилась бабушка Кинглинг. Под ругань бабушки и Ван Дэй мы отправились смотреть квартиру. Кухня, туалет, ванная и 3 комнаты, гостиная, рабочий кабинет с книжными шкафами и яблочным компьютером на тяжелом, резном деревянном столе и спальня с широкой кроватью. Классическая пара, пожертвовавшая детьми в пользу карьеры. Ничего такого, у каждого свой путь, и у Джи хотя бы действительно получилось успешно пройти по выбранному ими. Ремонт в квартире был очень приятным, пол выложен приятно холодящим ноги в жару белым кафелем, белые стены увешаны абстрактными картинами бледных оттенков со светодиодной подсветкой, катки с цветами, по феншую расставлены, наверное, оснащены автоматической системой полива. Деревянная мебель темных тонов прекрасно гармонировала со всем этим, а обилие зеркал и цветовые решения придавали и без того немаленькой квартире ощущение простора. Кухня от гостиной была отделена барной стойкой, в стенной нише гостиной, перед кожаным диваном с парой кресел со стеклянным журнальным столиком занял почетное место здоровенный телек. Рядом с ним, в нишах-полках поменьше, располагались приятные хозяевам дома вещи. Сувенирные фигурки, издающие приятный цветочный аромат, диффузор и, конечно же, фотографии. Глубоко за 40 нашим родственникам. Большая часть левой стены была занята огромным аквариумом с яркими тропическими рыбками. После первого обхода Ван Дэй и бабушка остановились на кухне. Индукционная плита, шикарный кухонный гарнитур, раковина со встроенным краником-фильтром. Под продолжающийся диспут об особенностях городской и деревенской жизни, мы заглянули в здоровенный, на две двери и морозильную камеру, серебристый холодильник. Пустой, вот и хорошо, обрадовался Ван Дэй. По возвращении они найдут наши гостинцы и поймут, что Ваны всегда платят добром за добро. Начав сгружать в холодильник банки с соленьями, компотами и вареньями и копченую свиную ногу, китайский папа совершенно справедливо сообщил мне, это настоящие домашние продукты. Видел цены в магазинах, а там ведь штампованный на конвейерах, набитый антибиотиками и стероидами мусор. Дешевле было бы остановиться в гостинице, согласился я. Цены в магазинах я пока не видел, но с ними неплохо. Знаком Ван Ван, его отец полностью прав, потому что мы привезли родственничкам соразмерный трехдневному «все включено в трех звездах» набор. Верно, обрадовался Ван Дэй. Не оскорбляйте приютивший нас дом, сварливо одернула Кинглинг. И в мыслях не было, отмахнулся от нее китайский папа, сунув в шкафчик слева от раковины 5-килограммовый мешок с чесноком. Просто всегда нужно понимать, чего стоишь на самом деле. Закрыв шкаф, он выпрямился и сложил руки на груди. Честный труд и выращенная собственными руками еда – это то, на чем держится наш мир. Все богатства горожан ничего не стоят без нас, фермеров. Без нас им будет попросту нечего жрать. Это правда, честно согласился я. Мы им – продукты, а не нам, благо цивилизации, с улыбкой продолжил Ван Дэй. Звучит как справедливый обмен, но это не так. Без компьютеров, телефонов и даже электричества можно прожить, но без еды – никогда. Пищевая промышленность кормит людей мусором. Раньше, в тяжелые для Китая времена, это было единственной возможностью для нас выжить и преуспеть в будущем. Но теперь, когда Китай достиг впечатляющих успехов, у людей появилась возможность питаться как следует. Дальше станет только лучше, и мы, Ваны, как следует воспользуемся этой возможностью. Согласен, но этот путь не для меня, я ленивый и избалованный городской жизнью. Кто мы без земли под ногами? Глубокомысленно спросил я. Верно, обрадовался китайский папа, и, обняв меня за плечи, я выше него на целую голову, потащил в коридор. Идем, покажу тебе, как выглядит настоящий городской унитаз с подогревом и автоматическим мытьем задницы. Бабушка махнула на нас рукой и осталась на кухне, готовить ужин из отложенных для нас продуктов. Мы с отцом неплохо провели время, изображая восхищенных роскошной городской квартирой крестьян. Подивились температуре воды в горячем кране, оценили HD-разрешение в телевизоре, мой, который в комнате, поддерживает, но кабельного в нашей деревне нет, проверили кровать на мягкость, спать нам на ней нельзя, но в шкафу есть гостевые матрасы и постельное белье, сбросили пропотевшие шмотки в стиральную машинку и поглазели на то, как быстро она их крутит, посидели в хозяйском кресле в кабинете, притворясь важными китайцами и так далее. У Ван Дэй неожиданно как для меня, так и для Ван Вана обнаружились богатая фантазия и реально хорошие чувства юмора. Подростковый организм и рудименты Ван Вана на совместный досуг с отцом отреагировали единственным возможным способом – радостью, смехом и отличным настроением. Я взрослый не мешал, прикольно же, и, пусть считать Ван Дэй отцом я не смогу никогда, да у нас с ним разница в возрасте-то меньше 10 лет. Так проводить время, пока я прикован к веселому семейству Ванов, гораздо лучше, чем воспроизводить одни и те же скандалы раз за разом. Глава 7. В 4 утра нас разбудил назойливый, непрекращающийся звонок в дверь. «Открой эту проклятую дверь», — выдала ценный приказ бабушка Кинглинг. Китайский папа, что характерно, в этот момент уже направлялся к выходу из гостиной, на полу которой мы все и расположились. Не удостоив госпожу ответом, Ван Дэй скрылся в коридоре, и спустя 5 секунд звонок затих, сменившись звуком открываемой двери и голосами. Первым мы услышали противный, громкий, трясущийся от удачно подвернувшегося повода поскандалить, старушечий. Вот они, захватчики жилища многоуважаемых Джи, многоуважаемый господин полицейский. Посмотрите на эту рожу, это же отброс общества. Че, растерянно ответил Ван Дэй. Успокойтесь, уважаемая Ян Инг, вежливо, но строго осадил скандалистку мужской голос. Уважаемый, могу ли я узнать, кем вы приходитесь уважаемым владельцам квартиры? Меня зовут Ван Дэй, представился китайский папа. Этот придурок сейчас нас всех подставит. Раздраженно прошипела бабушка Кинглинг, выбралась из-под одеяла, накинула халат поверх ночной рубашки и, завязывая пояс на ходу, велела мне. Спи, малыш, бабушка совсем разберется. Насчет обвинений старухи-истерички, соседка, Наверное, я был спокоен. Во-первых, нас сюда впустил охранник по предварительному согласованию с Джи, во-вторых, у нас есть ключи сообщения в Вечет, в-третьих, можно тупо позвонить хозяевам квартиры еще раз. Если они ответят среди ночи, конечно, но и имеющегося достаточно, чтобы полицейский влепил соседке ложный вызов, если, конечно, может так сделать. Я китайских юридических особенностей по-прежнему не знаю, да и учить не собираюсь. Человечество работает плюс-минус одинаково, и, если не воровать и не причинять другим неприятностей, все будет нормально. Как ты смеешь обвинять честных людей в страшном преступлении? Старая тварь, ворвалась бабушка Кинглинг сразу с ультразвука. А вот это плохо, домик-то для среднего класса, возможно, со связями в структурах, которые простому колхознику жизнь могут попортить легко и непринужденно. Ага, и телефон с ключом на журнальном столике забыла. Сейчас полицейский устанет от криков и упакует нас всех до выяснения. Кто ты вообще такая, драная кошка? Охотно врубила ультразвук и гостья. Я знаю всех уважаемых жильцов этого прекрасного дома, и таким как вы тут уж точно не место. Да ты знаешь, где я жила, грязная провинциалка. Включила бабушка классическая, да ты знаешь кто я. Вынырнув из-под одеяла, я взял со столика телефон с ключом и направился в коридор. Светодиоды резанули глаза, усилившийся ультразвук, кричать изволили обе пожилые дамы, уши, но к моменту, когда я подошел ко входной двери, зрение и слух адаптировались. Полицейских было аж четверо, все вооружены, с дубинками, в брониках, с рациями и с кобурами на поясах. Соседка оказалась почти копией госпожи, та же выправка, тоже надменное выражение лица, та же прическа, бабушка на ночь свою распустила. Отличались очки, у гостей они смотрелись очень дорого, и одежда. Брать нас с поличным добрая китайская старушка собралась в желтом с красными цветами платье. Бабушка Кинглинг натурально тряслась от гнева, Ван Дэй выглядел напуганным и сутулился, с заискивающей улыбкой глядя на полицейских. «Да расслабься ты, мы тут законно». Еще и ребенка в преступление втянули. Обрадовалась соседка. Молчать. Не дал скандалу продолжиться полицейский с нашивкой сержанта. Взрослые вздрогнули и виновато поклонились. «Уважаемый Ван Дэй, вы можете доказать законность вашего пребывания в квартире уважаемых Джи?» — обратился сержант к китайскому папе. «Да, многоуважаемый господин полицейский», — склонился тот глубже. «Мы приехали из деревни. Мой сын, Ван Ван, сдает Гакао, и Джи, наши родственники, разрешили у них переночевать». Грязноногая свинопаска, не удержавшись, презрительно фыркнула соседка на бабушку Кинглинг. «Провинциальная дрянь, да я жила в самом Пекине», — взвилась госпожа. «Тихо», — снова рявкнул сержант, — «или вы все будете привлечены к ответственности за препятствование работе полиции». «Простите». Обе женщины и Ван Дэй рухнули на пол в земном поклоне. «Уважаемый господин полицейский, у нас есть ключ от квартиры и переписка в Вечет, влез я». «Покажи», — обрадовавшись конструктиву, махнул рукой сержант. Я открыл переписку, тот посмотрел и удовлетворенно кивнул. «Хорошо, теперь нужно позвонить хозяевам». «Встаньте, уважаемые, что это за средневековые пережитки? Берите пример с юного Ван Вана, мы просто делаем свою работу, а вам, как гражданам Китайской Народной Республики, достаточно всего лишь содействовать». Взрослые поднялись на ноги, и бабушка с китайским папой посмотрели на слушающего гудки в телефоне меня с гордостью. Соседка выглядела растерянно напуганной, побледнела, принялась нервно кусать губы и хватать руку рукой, пытаясь унять дрожь. «Громкую связь, Ван-Ван», — велел полицейский. Я нажал кнопку, и через пару гудков трубку снял хриплый, раздраженный от незапланированного пробуждения голос. «Алло, что у вас случилось, Кинглинг?» «Что-то сломали», — предположил худший хозяин жилища. «Это Ван-Ван, дядюшка Джи», — представился я. «Соседка по имени Ян Инг вызвала полицию и обвинила нас в незаконной ночевке в вашей квартире». «Вредная бабка», — вздохнул собеседник. «Так и знал, что с деревенскими родственниками в городе будут проблемы». «Стало обидно, мы-то при чем?» — обиженными стали лица и бабушки Кинглинг с Ван Дэй. Вредная бабка дернулась, набрала воздуха в грудь для ответа, но мудро решила промолчать. «Уважаемый господин Джи, это сержант Хуан», — вклинился полицейский. «Вы подтверждаете законность нахождения трех членов семьи Ван в вашей квартире?» «Подтверждаю, уважаемый господин полицейский», — голос Джи сразу же стал вежливым. «Вы не имеете никаких претензий к семейству Ван?» — уточнил сержант. «Никаких, но имею претензии к охране», — Они звонили мне днем, и я сообщил им, что Ван заночуют в моей квартире. Это внутренние дела вашего жилого комплекса, отмахнулся полицейский. Простите, уважаемый господин полицейский, спокойной ночи, пожелал ему сержант. Дав Джи ответить, я нажал кнопку отбоя, и тут в голову пришла неплохая идея. Отец, эта женщина ложно обвинила нас в преступлении и разбудила меня среди ночи перед важнейшим днем, который определит будущее всей нашей семьи. Ничего нет важнее Гакао. Давай, подхватывай. На лице Ван Дэ мелькнули сомнения, а ну как боком выйдут претензии соседки. К счастью, бабушка Кинглинг сориентировалась быстрее. Все так, уважаемый господин полицейский, мы пострадали от действий этой женщины, а еще она отвлекла доблестную полицию от важной работы по охране общественного порядка. Полиция сама разберется со своим графиком, уважаемая Ван Кинглинг, одернул бабушку сержант и повернулся к соседке. Уважаемая Ян Инг, рекомендую вам попытаться урегулировать разногласия с семьей Ван самостоятельно, и тогда вам грозит лишь штраф за ложный вызов. К моему удивлению, сержант покосился на меня и одобрительно подмигнул. Не хочет лишней работы, там же гору бумажек писать придется, а так просто впаяет штраф соседке. Мы тоже в плюсе, извинениями вредной бабки бабушка Кинглинг отделаться не позволит. Я совершила ужасную ошибку. Изобразив на лице кривую виноватую улыбку, поклонилась Ян Инг. Прошу у вас снисхождения и готова компенсировать вашему уважаемому семейству причиненные неудобства, поклонилась полиции. Благодарю вас за снисхождение к старой больной женщине. Уверяю вас, я осознаю всю тяжесть своего ужасного проступка и клянусь оплатить штраф. Даже не попыталась предложить оплатить штраф прямо сейчас, не отходя, так сказать, от кассы. Очень в Китае с коррупцией строго. Полагаю, воруют, берут взятки и пилят здесь не меньше, чем в любой другой стране, но здесь овчинка явно выделки не стоит, и соседка это понимает. Разбирайтесь быстрее, велел сержант. Могу предложить вам за беспокойство 1000 юаней, многоуважаемая Ван Кинглинг, заискивающе улыбнулась госпоже Ян Инг. 1000, презрительно фыркнула бабушка. У малыша Вана завтра важнейший в его жизни день. Торг занял минуты 3, и это только благодаря сержанту, на которого пошипела рация с приказом закругляться уже и идти вершить справедливость в другом месте. В итоге мы получили 1000 долларов в юаневом эквиваленте. Безумные деньги для семьи Ван. Когда полиция собиралась уходить, прибежал взмыленный, подобострастно улыбающийся охранник жилого комплекса. Тот же, видимо, суточная смена. Сославшись на то, что отошел в туалет всего на минуточку, он многократно извинился за недоразумение. Обрадовавшаяся возможности сорвать злость Ян Инг начала на него орать, а сержант, вручив ей бланк со штрафом, посмотрел на меня и подбодрил. Мы с коллегами тоже из деревень, но смогли попасть на престижную и полезную обществу работу. Удачи тебе завтра, Ван Ван. Стало приятно, и мне взрослому, и рудиментам Ван Вана, которые полицию боятся и уважают. Сержант в глазах рудиментов вообще величина исполинская, что-то вроде популярного киноактера. Поблагодарив полицию, под фоновые крики соседки на охранника, мы вернулись в квартиру. Посмотрев на деньги в своей руке, бабушка Кинглинг вдруг опустилась прямо на пол и тихонько заплакала. «Пойду чайник включу», — самоустранился Ван Дэ. «Молодец, малыш», — с неловким выражением на лице, потому что ничего для разрешения конфликта не сделал и чувствует себя виноватым, хлопнул меня по плечу и ушел. «За что нам это все?» — всхлипнула растерявшая свою казавшуюся безграничной выдержку госпожа, в одночасье превратившись в самую обычную пожилую женщину, которую судьба пожевала как следует, выплюнула в глухую деревушку, а теперь подослала провинциалку, которая без всякого на то основания приперлась нас оскорблять. И что это за так и знал, что с деревенскими родственниками будут проблемы? Разве мы хоть в чем-то виноваты? Ничего особенного. Видел я истории драматичнее. Если рассудить цинично, Кинглинг живет не так уж и плохо, в теплом доме, не сильно утруждая себя работой по хозяйству, часто ездит в город просто погулять, и никто из нас не голодает. Тем не менее, в ее глазах более несчастной женщины не найти во всем Китае, и я это понимаю. Рудименты Ван Вана наполнили душу жалостью, к ней добавилась моя собственная. Опустившись рядом с бабушкой на корточки, я обнял ее за плечи и тихо подбодрил. «Прямая нога не боится кривого ботинка, бабушка». Кинглинг всхлипнула и прижалась ко мне, намочив щеку слезами. «Каждая неудача делает человека умнее, добавил я еще одну китайскую поговорку. У нас было много неудач, но они дали нам стойкость, усердие и опыт. Смотри, это испытание обернулось для нас удачей, а значит, небеса улыбаются нам. Прошу тебя, не плачь. Я обязательно сдам экзамены так, что меня без проблем примут в хороший университет. Я обязательно разбогатею, и тогда ты снова сможешь жить в Пекине, в доме, по сравнению с которым этот, жалкая рухлядь, добрый, любимый малыш. Отстранившись, улыбнулась сквозь слезы бабушка Кинглинг. Все так и будет, только не травись больше удобрениями, хорошо, такой трогательный момент испортила. Ну какие удобрения, Ван-Ван умеет виновато улыбаться, а вот я, не очень, просто пить хотел, посмотрел на этикетку на бутылке, думал кола, я и хлебнул. Хорошо, что не уксус. Бабушка озадаченно похлопала мокрыми ресницами, похоже верит, а значит скоро поверит и остальная семья. Это хорошо, потому что меня будут меньше доставать хотя бы по этому поводу. Китайский папа вернулся в коридор как нельзя вовремя, почесывая в затылке и с точно такой же, как у меня, виноватой улыбкой. Так это я развел подкормить помидоры. Признание Ванды заставило бабушку забыть про унизительные разборки с соседкой и наброситься на ни в чем не повинного китайского папу. Ах ты!